Плюс еще прибавить тот факт, что мои экспериментальные жемчужные промыслы для речных и морских моллюсков начали приносить определенные результаты. Скоро новообразованная страна, а соответственно и клан, получит новый источник дохода. Все же везде и во все времена были любители роскоши, причем даже тогда и там, где была разруха и голод напополам с праздным и показным богатством и роскошью. Ну и еще тот факт, что мы производим особый сорт жемчуга, который является вполне хорошим чакропроводящим материалом, который очень ценится в среде шиноби. Не так, конечно, как первоклассная чакропроводящая сталь из страны железа, но тоже очень дорогой и весьма редкий товар. Первая его реклама, которого прошла за счет клана Хьюга, принцессе которого была отправлена одна очень интересная заколка для волос, уже совсем скоро должна дать свои плоды. Так что очень скоро интерес к торговле с нами проявит и Коноха, и другие деревни, поскольку информацию аккуратно сольют через сеть посредника. Правда, это добавит отдельного геморроя с охраной тайны производства этого особого сорта жемчуга, который мне удалось вывести с таким трудом, ну да ничего. Этим у меня активно занялась одна из семей Узумаки в специально построенном для этого мной подземном резервуаре с проточной водой от грунтовых вод. Не хотелось мне, конечно, отдавать источник такого дохода в руки одной семьи, но без этого пока никак. Пусть они и обязались отдавать определенный процент с продаж клану, как и часть добытого жемчуга, но все же. Впрочем, это можно компенсировать, выдав интересные технологии и идеи еще нескольким семьям, но это уже планы на более дальние перспективы. Я понимаю, что таким образом сам выращиваю себе условную аристократию в клане, но без нее вообще нельзя. Она будет появляться сама собой и иметь самые разнообразные формы. А так они, по крайней мере, будут приносить реальную пользу клану, а не паразитировать на заслугах каких-то своих предков. Главное, чтобы дело хорошо поставили, что я сам уже почти сделал, и держали, а с остальным можно будет и потом разобраться. Последним моим делом с Зитом, по крайней мере, в этот мой визит к нему, было оформление через него специального заказа для кузнецов страны железа. Именно там были лучшие, на данный момент, оружейники на континенте, а возможно, что и во всем мире. И именно к ним я решил обратиться за тем, чтобы те обработали один высокоуровневый металл, который завалялся в моих запасниках совершенно случайно. Очень прочный и тугоплавкий, но при этом крепкий. Прекрасный чакропроводящий материал даже в своем необработанном виде. Однако главным достоинством этого металла в игре был его так называемый свободный объем данных, то бишь количество печатей с различными свойствами, которые можно на него нанести. Именно из этого металла сделан мой собственный меч, и именно из него я собираюсь сделать второй. Вот только у меня нет своих надежных людей, у кого хватило бы мастерства в работе со столь сложным металлом. В отличие от страны железа, где есть пара мастеров нужного мне уровня. Не боюсь ли я возможной потери или подмены? Очень боюсь, все же больше этого металла у меня нет, но все равно это необходимо сделать. Да и в стране железа провернуть кражу будет очень сложно, ведь тогда это будет прямым оскорблением для тех, кто называет себя нейтральной стороной и оплотом стабильности на континенте. Не безосновательно, стоит заметить. Да и тот факт, что заказ сделал я лично, пусть и через посредника в лице Зета, тоже добавит лишнюю гарантию. Да, меч могут попытаться увести во время транспортировки, но об этом я уже позабочусь сам, а именно непосредственно приду забрать свой заказ. Естественно, это привлечет внимание, но на это и расчет. Главное забрать меч, а дальше я просто создам кровную привязку, и уже никто, кроме владельца и его прямых потомков, не сможет им воспользоваться. Реликвия главной ветви клана и символ законной власти, вот чем он станет. А уж над тем, чтобы этот меч действительно заслуживал звания реликвии, я постараюсь. Потрачу все имеющиеся у меня ценные расходники, волью все запасенные кристаллы с чакрой, не оставлю чистого места на клинке, но превращу меч в ультимативное оружие. Даже знаменитые мечи тумана, которые на самом деле обладают характеристиками высококлассного оружия из игры, будут лишь жалкой пародией на боевое оружие. Глава 4. Возрождение. Часть 4. Что же, теперь у меня есть вполне хорошая возможность отдохнуть. Тихо пробубнил я себе под нос, развалившись на кровати после того, как покинул горячие источники в одном из элитных отелей страны оных горячих источников. После того, как было покончено со всеми моими делами с Зитом и более мелкими посредниками, а заодно и проверена парочка укрытий в стране огня на предмет нежеланных гостей, коих, к К моей радости, все же не было, я смог, наконец, отправиться в эту страну, а попав в нее заселиться в одну из самых дорогих и роскошных гостиниц при горячих источниках. Все же мой статус этого требовал, даже несмотря на то, что я тут полуофициально, а деньги позволяли подобные траты, особенно после того, как я восполнил свои финансы уже в тот же день, как приехал. Нет, никаких миссий я не брал и своей продукцией не торговал, хотя это и могло принести мне огромные прибыли после того, как мой статус в мире шиноби столь сильно возрос. Я занялся более, скажем так, неоднозначным способом заработка необходимых мне денежных знаков. Хотя учитывая то, за что обычно получают свои гонорары шиноби, это еще большой вопрос, у кого доходы сомнительнее, но не суть важно. Тем более, что доходы у меня вполне законные даже по меркам моего старого мира, а именно казино и азартные игры в нем. Стоит ли говорить, кто именно стал причиной тяжелейшего запоя хозяина одного из крупнейших подобных заведений в стране? В общей сумме я вынес оттуда примерно 2 миллиона, а за вычетом всех моих трат на данное мероприятие и отдых, то у меня остается еще 1 миллион 600 тысяч. Не скажу, что деньги для меня прямо огромные, но на разовую закупку ингредиентов для наших кузнецов хватит. Правда, всего на 5 полных комплектов, но и это уже неплохо. Были у меня даже мысли, чтобы таким образом прогастролировать по всей территории малых стран, а то и всей большой пятерки, выгребая из них денежные знаки, однако такого уже не стерпит никто. Да, мои разовые заходы, даже весьма крупные, никого не беспокоит, но когда я буду изымать из экономики стран десятки миллионов, это уже возбудит сильных мира сего. Мне лично они ничего не посмеют сделать, даже посмотреть косо не осмелится, конечно, но лишние проблемы на дипломатическом фронте мне не нужны. Так что только разовые заходы и крупный вывоз денег только с большими интервалами. Впрочем, в определенных кругах, меня уже стали прозывать жрицей удачи. Причем очень часто ставя в пример мою полную противоположность, небезызвестную легендарную неудачницу Цунади Синджу. И если ее с огромным удовольствием принимает любой игорный дом и считался большой удачей, пусть она и платит за свои проигрыши порой с существенной задержкой, а иногда и приходится заниматься ремонтом, то вот мой приход стал ассоциироваться со столь же большой неудачей, только теперь для владельцев игорного бизнеса, как официальных, так и действительных. Хотя я честно не понимаю, откуда вообще зародились все эти слухи. Я посещаю игорные дома достаточно редко, в последнее время так особенно, да и действительно крупные суммы я крайне редко выносил из заведений. Похоже, кто-то очень постарался распустить обо мне эти слухи, но этот кто-то, по крайней мере, достаточно умен, чтобы слухи были скорее забавными, чем оскорбительными для меня. Это Синджу вспылит и что-нибудь сломает, а потом забудет, я же найду, и если надо, из-под земли достану, чтобы потребовать, так сказать, ответа от обидчика. Причем не у тупого исполнителя, хотя и у него тоже, а у заказчика-инициатора. Впрочем, в последнем ничего удивительного, я сам создавал себе такую репутацию, она мне была нужна для ведения переговоров на политической арене. Этакая сильная, независимая кунайчи, которая может, если захочет, разделаться с любым недоброжелателем самым болезненным для него способом, но при этом справедливая и честная, верная своему слову. Именно на такую репутацию я работаю и для ее продвижения активно задействую сеть посредника. Ее, кстати, я не забросил и стараюсь по мере сил и возможности курировать и контролировать. Новый полный состав темного совета уже собран, все подвязки серого посредника я завязал на своих людей, как и почти 85% финансовых операций. Так что даже если вся эта махина, которую я активно подталкивал развиваться в нужном мне направлении, захочет выскочить из-под контроля, или кто-то ей захочет помочь в этом деле, я приберег хороший поводок. Без моих фуин разработок и финансовых операций, которые почти полностью замкнуты на мне, вся сеть просто развалится, а ее остатки просто подгребет под себя большая пятерка или кто помельче, но понаглее. И этим результатом они будут очень довольны. Но и у меня в темном совете не идиоты сидят, все же он состоит из далеко не слабых шиноби, прекрасно понимают, что своим текущим положением и возможностями обязаны именно мне. Так что против меня они пойти не посмеют, по крайней мере до того, как найдут способ перехватить мою удавку на своих шеях, не лишившись голов. Еще было бы неплохо обзавестись контролем над кем-нибудь из малых стран. На материк за этим соваться даже пытаться не стоит. Там уже все давно поделено между странами Большой Пятерки и их селениями Шиноби. На второй материк соваться банально невыгодно, по крайней мере пока. Слишком далеко и неудобно будет контролировать торговые пути, которые по-любому пойдут через страну Воды, так как банально нет альтернативы. Можно попробовать что-то сделать с островами на юге, но опять же там нечего особо брать. В любом случае, надо об этом хорошенько подумать и, сверившись с картой, уже решать. Однако из размышлений меня выдернуло чувство опасности, кричащее о том, что сибаритствовать сейчас крайне неподходящее время. Мгновение, и я уже стою в своей броне лицом к окну, на подоконнике которого восседает один крайне колоритный персонаж, в данный момент, меланхолично рассматривающий пару моих кунаев, застрявших в раме окна в районе его головы. Страха в его действиях или мимике не было, здоровое опасение, да, напряженность, пусть и едва заметная человеческому глазу, безусловно, но никак не страх. «Доброго вечера, Узумаки-сан!» Тихим, слегка шипящим, голосом поприветствовал меня мой визави, вставая на ноги уже на полу моей комнаты и не сводя с лица легкую улыбку. «Вижу, вы меня ждали, если бы не ждала, не промахнулась бы», совершенно спокойно ответил я, демонстративно убирая оружие в ножны. Но, ни я, ни мой собеседник, нисколько не сомневались, что выхватить его обратно я смогу так же мгновенно. Честно говоря, думала, у меня будет хотя бы пара дней на отдых. В последнее время так мало свободного времени, а тут такой шанс расслабиться, но, видимо, не судьба, придется ждать следующего случая. «Приношу свои извинения», слегка склонил голову, скорее даже не склонил, а просто обозначил вежливый поклон извинения, мой гость, однако улыбка с его лица не сходила. «У меня как раз выдалось свободное время в тот момент, когда мне доставили ваше приглашение. Я решил, что не стоит заставлять такую девушку, как вы, ждать. Правильно решили. Я общался с ним на «ты», в то время как он со мной на «вы». Это хорошо показывало как мой статус, так и признание им моей силы, этот статус подтверждающий. Впрочем, не будем об этом. Давай перейдем сразу к делу. Как вам будет угодно, Акани-сан». После этих слов мы вдвоем прошли к столу и уселись за него. Там уже был чайный набор, который я ставил для себя, но раз уж так получилось, мне оставалось только распечатать термос с черным чаем, который я ношу с собой, и поставить еще одну чашку для гостя. Орочимару только хмыкнул на мои действия, на мгновение, напрягшись, увидев в моих руках свиток, но ничего не сказал, да и вообще он ни на секунду не расслаблялся. Но оно и понятно, он принял мои условия переговоров и пришел на мою, пусть и весьма условно, территорию. На территорию Узумаки, которая славится своим мастерством фуиндзюцу, причем не просто Узумаки, а сильнейшая их представительница, которая, к тому же, получила старое доброе клановое образование и воспитание. Он рисковал, причем очень сильно. Я мог легко его захватить, ну или серьезно покалечить при попытке сделать это, что лично я считаю более вероятным, да и сейчас, на протяжении всех переговоров, могу. Все же никто в здравом уме не сунется в засаду, которую заранее подготовили члены моего клана. Эту аксиому шиноби прекрасно знают, слишком многие пытавшиеся не выжили после этого. И тут совсем не важно, что я не собираюсь это делать, главное сама возможность, а не намерение. А он пришел, и даже принял приглашение в дом, тем самым уже одним своим присутствием показывая уровень своего доверия мне, и показывая, что пришел он с миром. Все это, конечно, условности, дань уважения старым традициям, и мы оба это знаем, но также это позволяла моя репутация, как того, кто никогда не ударит того, кто начал переговоры. До первых враждебных действий или провала переговоров, естественно, и Орочимару прекрасно знал, что я не захочу терять свою репутацию, ну или действительно верил, что я так никогда не поступлю, что сомнительно. Все же слишком он подозрительная личность, даже в такой среде, как шиноби, которые вообще особой доверчивостью не славятся, хотя слово и уважают, по крайней мере от тех, кто его держит всегда и при любых раскладах. А моя репутация говорит обо мне как раз как о шиноби из последней категории. Однако мы недолго отдавали должное напитку, в своеобразной чайной церемонии, хотя от нее тут одно название, однако здесь важен скорее сам жест, и у меня и у него достаточно много дел, чтобы тратить его просто так. Да, как я подозреваю, Орочимару, как и многие местные, не сильно уважает черный чай. У меня есть для тебя интересное предложение, Орочимару. Наконец начал я серьезный разговор, поставив на стол чашку на треть заполненную чаем. Я вас внимательно слушаю, Узумаки-сан. Белый змей отзеркалил мое действие, только его чашка была только пригублена. Опасается ядов или еще чего-нибудь? Вполне возможно. Мне потребуются твои научные мощности. Начал я, заходя немного с другой стороны, чем собирался изначально. Насколько мне известно, твои лабораторные комплексы одни из самых лучших, как и ты сам в области генетики. Мне приятно слышать похвалу своим способностям от вас, Узумаки-сан, однако, мне нужно, чтобы ты вырастил для меня одного клона. Услышав мои слова, маска невозмутимости на лице змея дрогнула, пусть и всего на мгновение. Он явно не ожидал такого запроса, особенно учитывая наше с ним своеобразное знакомство и дальнейшие отношения. Никаких улучшений или изменений, тело должно быть абсолютно идентичное. Это весьма неожиданный запрос. Пару минут помолчав, наконец, ответил он. Вы правы, у меня достаточно ресурсов для подобного, однако все также зависит от материала и его донора. К тому же, если это будет шиноби, то будут отдельные сложности с созданием СЦЧ и сознанием. По поводу СЦЧ можешь не переживать, я сама решу этот вопрос. Что же касается сознания, то его вообще быть не должно, только тело. Ку-ку-ку, рассмеялся тот в своей привычной манере, которая даже меня смогла пробрать. Очень уж характерное у него было выражение лица. Очень интересный запрос у вас, Акани-сан, очень. Не утолите мое любопытство подробностями. Ты принимаешь заказ, не повелся я на его подначку, на что тот только еще пару раз хохотнул и кивнул чему-то своему. Да, это весьма интересно, и я даже догадываюсь о том, кого именно вы хотите получить. Увидев мой взгляд, всю веселость у него словно отрезала, а зрачки сузились. Я непроизвольно выпустил свою жажду крови, смешанную с чакрой. Простейший трюк для запугивания слабых духом, ну или способ показать свой настрой для сильных. Однако его взгляд всего на мгновение сместился мне за спину, и тот словно призрака увидел. Всего на мгновение, но его глаза выдали подобное. Не стоит, Узумаки-сан, я не хочу с вами враждовать, а мои попытки взять под контроль клона это обеспечит. С вами куда выгоднее сотрудничать, чем враждовать. А в вашем деле я почему-то уверен, что вы вверх дном перевернете весь мир, но меня достанете. Что же, твоя разумность радует. Честно говоря, несколько не ожидал от него подобной реакции, но это даже на пользу будет. Что же касается оплаты, думаю, вы согласитесь поделиться кое-какими знаниями. Меня давно интересовали некоторые ваши техники. Знание – истинная ценность. Золотые слова, Узумаки-сан, золотые слова. Довольно растянув губы, произнес Орочимару, принимая мое согласие. Очень жаль, что немногие способны понять их истинный смысл. Образец номер 23 тоже оказался неудачным, прискорбно, с грустным видом. Причем, что странно для этого змея, искренним, произнес Орочимару, разливая бутылочку моего кальвадоса на нас двоих. Жаль, а ведь последний образец был очень близок к прохождению критической точки при отключении от основного каскада. Может, стоит пересчитать контуры с второго по пятый? Спросил я, тоже пригубив алкоголь, естественно незаметно проверив его на примеси перед этим. Тогда придется заново рассчитывать характеристики для материалов внутренней подпитки. Отрицательно покачал головой Орочимару, но при этом сильно недовольным не выглядел, скорее раздосадованным. Впрочем, он ученый, а мой заказ бросил вызов его уму и знаниям. Теперь для него это не просто очень важный заказ, но дело чести. А это значит начинать все, если не с нуля, то очень близко к этому. Помолчали, выпили еще по стакану, хотя тут правильнее будет по пиале, и задумались над решением образовавшейся проблемы. Не хотел у нас выходить каменный цветок, вот совсем. Уже больше 4 месяцев мы тут долбимся над нашим, причем серьезно нашим, я активно участвую в работе, проектом. При предпоследней попытке я и вовсе, по старой традиции, сплясал вокруг установки с местным инструментом, больше всего напоминающим бубен, и распевал речитатив на русском. Естественно, это ничего не решило, но, как уверяет Орочимару, результат был на 15.75% лучше, чем раньше. Все пытался у меня дознаться, что за ритуальный танец я проводил и как правильно направлять чакру во время его исполнения. Причем на полном серьезе и со всеми доказательствами того, что мой метод реально рабочий. Я реально загрузился и через пару дней составил нужные инструкции. Последний эксперимент белый змей отплясывал со мной на пару. Глаза его подчиненных, которые это видели, можно было собирать с пола. У одного особенно впечатлительного, которого сам Орочимару использовал в каких-то опытах с модификацией тела, буквально пришлось менять глазные яблоки, старые выпали и шмякнулись о пол. Сейчас же началось по новому кругу обсуждение генетического материала и того, как правильно его развернуть и вырастить на его основе тело из биомассы, причем не обычной, а очищенной от чакры, что весьма трудоемко и дорого. Я даже подсчитать не берусь, сколько миллионов, если не десятков миллионов, Орочимару уже угробил на весь этот проект. А ведь это только тело, и если у меня не получится с первого раза правильно подключиться к нему ментально, то вполне может понадобиться и несколько тел. Так и вижу дергающийся глаз Орочимару после моих слов, что тело не выдержало и нужно еще десяток таких же. У меня есть для тебя предложение. За все это время мы даже немного сблизились. Насколько это вообще возможно для такой пары, как мы? Но, по крайней мере, на «ты» мы уже перешли. Может быть, все же разрешишь использовать второй образец ДНК и кое-какие материалы по нему? Я посмотрел на него крайне задумчивым взглядом. Изначально я крайне не хотел этого, но вот сейчас я уже начинаю подозревать невозможность создать нормальное тело. Есть подозрение, что мешает этому, все же почти все тела умирали на одном и том же этапе. Первые два не в счет, они вообще шли просто как обкатка технологии с моими корректировками. И эти подозрения мне не особо нравятся. Чион, в ответ на мой жесткий взгляд он только улыбнулся, прикрыв глаза. Однако лицо едва заметно напряглось, как и все тело, одной, Узумаки, ныне покойной. Я, молча, продолжал смотреть на него, не выражая особых эмоций. После моего кивка, тот продолжил: «Не волнуйся, она погибла уже давно и я не имею к этому никакого отношения. Честно, мне самому она была выгоднее живой, но, судьба, допустим, я сделаю вид, что поверила». В ответ на мои слова он только продолжил улыбаться, но мой посыл, что я его пока не подозреваю, он уловил. Дальше, думаю, с новым образцом дело пойдет гораздо лучше. Все же он ближе к истине. Про последнее я не особо понял, но что-то в его словах меня насторожило, вот только что. Я слишком привык доверять своей интуиции, но сейчас она скорее одобряет и настораживает, чем предостерегает. Странно. Так что же вы на это скажите? Хорошо, попробуем. Через пару минут молчаливых размышлений, в течение которых змей меня не беспокоил, тактично ожидая, я все же дал свой ответ. Вот только учти, если что, не стоит, я уже предполагаю, что будет если что. Предложение Орочимару я все же принял, со скрипом, особенно учитывая его возможности и вынужденное доверие с моей стороны, но принял. Наш проект сдвинулся с мертвой точки, пусть и пришлось много чего перелопатить, как мне, с Фуин схемами контуров, так и Орочимару с дополнительным оборудованием и перерасчетом генетической карты. Последнее я даже контролировал, как мог, учитывая отсутствие у меня хоть сколько-то серьезного образования в генетике и биологии. Однако, как это ни парадоксально, но получиться стало лучше. По крайней мере, первый относительный успех произошел уже через месяц работы, и это не конец. Еще через две недели результат наконец-то был условно удовлетворительным. Почему условно? Я не смог работать с телом и перенести в него слепок сознания оригинальной Акани. Да, я все же решил именно так решить все свои проблемы. Во-первых, я убираю из своего сознания лишнего квартиранта, который рано или поздно, но разовьется до полноценной личности, что было бы крайне плохо для меня. Во-вторых, решая проблему генетической линии главной ветви клана. Откуда у Орочимару есть генетический материал девушки из главной ветви клана, я не знаю, но и знать не хочу. Главное, что удалось создать устойчивую генетическую структуру. Ну и в-третьих, на закуску, так сказать, дружеские отношения с Орочимару. Пусть и достаточно спорные из нас друзья, но взаимоотношения у нас наладились весьма неплохо. Когда же мой новый друг увидел, что я угробил тело, каким-то образом сварив нервную систему, он долго и витиевато выражал свое недовольство мной. Ни одного нецензурного слова или повтора. Прям почувствовал, что называется, всю боль ученого. Особенно в тот момент, когда я, по нашему договору, лично дезинтегрировал тело. У него было такое лицо, как будто своего собственного ребенка хоронит. Впрочем, это было ненадолго, и уже на следующий день он не отличался от себя прежнего. Уже второе тело я угробил более плодотворно, а белый змей не так убивался, смотря на данный процесс, при этом явно пытаясь понять, что я делаю и даже что-то, кажется, понял. По крайней мере, поглядывал на меня как, нет, не как на равного себе ученого, но, начал считать меня кем-то вроде единомышленника. Насколько это возможно в среде шиноби и наших своеобразных отношениях. Третье тело я уже забрал с собой, чтобы все провернуть уже без свидетелей. Нукинин даже не обиделся, только чему-то довольно улыбался и даже покровительственно кивал. Естественно, в те моменты, когда думал, что я не вижу, или он знал, что я знаю, впрочем, это и не важно. А вот посмотреть на его лицо, когда тот осознает, что при повторной попытке вырастить тело мои фуин-контуры сделают пуф с красивым визуальным эффектом из белого дымочка в виде скалящегося черепа, я бы не отказался. Правда, боюсь, это шоу не будет стоить нашей драки после этого, ибо белый змей явно обидится, но, как мне кажется, не так сильно, как мог бы. Интерлюдия. Таким образом, нам удалось вернуть контроль над проливами, вырезав крупные пиратские банды, и обеспечить безопасность торговым маршрутам. Заканчивал свой доклад Мизукаге один из ее доверенных людей, которому и поручили операцию по зачистке этих отбросов. Первые караваны уже прошли через них под нашей охраной. Теперь остается лишь поддерживать порядок на этих маршрутах, но это не потребует много сил. Это хорошо, теперь одной проблемой меньше. Устало потерев виски, произнесла молодая женщина, которая сейчас носила шляпу Мизукаге и повелевала пусть и разоренной гражданской войной, но одной из пяти великих деревень шиноби, а после перевела взгляд на другого присутствующего здесь шиноби. «Что у нас с облаком? Все неоднозначно, Мизукаге сама», – тихо произнес немолодой мужчина, еще не старик, но уже близкий к этому статусу. Учитывая же то, что он был шиноби не из слабых и пережил гражданскую войну и мировую войну шиноби, облако сейчас сцепилось с листом, но пока только на дипломатическом поле, открытых боевых столкновений нет. Учитывая весь тот скандал, который поднялся после их выходки в Конохе, открыто им помогать в войне с листом никто не хочет, но никто и не откажется пощипать победителя или проигравшего. Вставила свои пять рё еще одна присутствующая здесь женщина, скались своей зубастой улыбкой, или обоих сразу. Тут как карты лягут, но у них примерный паритет сил, так что как надолго это затянется, никто не знает. «Что там точно произошло в листе, информация есть?» – спросила Мэй, обводя собрание сильнейших шиноби тумана взглядом. «Есть полная версия истории, купленная нашими людьми у серого посредника, но верить ей до конца я не могу», – уныло проговорил тот из присутствующих, кто отвечал за внешнюю разведку селения. Ему крайне не нравилось пользоваться услугами этой организации, но не в его положении выбирать. Информация получена не от наших агентов, но до сих пор все то, что предоставлял серый посредник, не вызывало нарекания и подтверждалось в той или иной степени. До чего докатились, уже пользуемся услугами какой-то мутной организации. Протянул другой шиноби, выступающий за другую партию, нежели глава разведки, но больше ничего не успел сказать под предостерегающим взглядом Мизукаге. Серый посредник с момента своего появления создал себе репутацию нейтрального и независимого торговца информацией, и, несмотря ни на что, поддерживает ее. Нейтрально высказалась Теруми, которой тоже не сильно нравилась эта организация, как и любому из Каге, впрочем, но он признавал ее полезность, по крайней мере в данный момент. На этом пока и остановимся. Так что там случилось в Конохе? Шиноби облака попытались выкрасть химиклана Хьюга из Конохи. У них это даже получилось, учитывая наличие в этой группе посла и пары его охранников. Вот только дальше на их пути встала Узумаки Акани и отбила наследницу клана уже у них. Позже она доставила девочку в Конаху и передала в клан, получив за это какие-то преференции. Эйже, еще до этого, своим словом обвинил в смерти посла клан Хьюга и потребовал голову их главы в качестве извинений. Однако после того, как вскрылись все подробности, в том числе было доказано участие послов мира в операции, репутация облака сильно пострадала, как и самого Райкаге в частности. Именно это не дает никому в открытую помощь ему раздавить лист, собрав коалицию. Но и листу не дают это сделать, так как это чрезмерно его усилит. Вот и орут друг на друга, как мартышки, кидаясь дерьмом в соперника, но в драку лезть никто не хочет. Узумаки на стороне листа, вряд ли, скорее это разовая акция. Да и они, вероятнее всего, против облака, чем за лист. Старый союзный договор, по крайней мере, они обновлять не спешат, Как бы ни бахвалился по этому поводу Хирузин. Что же, это можно использовать на благо тумана. Вновь подала голос Мэй, у которой в голове уже начал складываться план. Что-то глава задерживается. Несколько нервно проговорила главный медик Узушия, которая сейчас вместе с другими членами совета деревни присутствовала у главных ворот, которые уже закончили восстанавливать. Плохое у меня предчувствие. Не пророчь беду, нам и без этого проблем хватает. Поморщился Карун, которого оторвали от целой кипы бумаг по развитию поселений гражданских на острове и проекта по созданию централизованного правительства зарождающегося государства. Акане не маленькая девочка, справится. Она не лезет в проигрышные битвы, заранее зная, что проиграет. Вот только после каждой ее такой победы, именно я собираю ее по частям. Недовольно пробурчала та, но как-то еще спорить не стала. Как она вообще дожила до сегодняшнего момента? Долг перед предками не давал ей сдаться и проиграть. Жестким тоном произнес глава будущей академии Шиноби Водоворота. А смерть для нее и была тем самым поражением. Интересно, зачем она уходила на этот раз? Решила перевести тему на более нейтральную Мирухи, заметив начавшую тяжелеть атмосферу. В прошлый раз она привела остатки клана на остров с другого конца света. Еще раньше закончила гражданскую войну в тумане. Что же будет на этот раз? Есть какие-нибудь важные новости извне? Нет, ничего особенного. Пожал плечами Изао, который удачно вернулся в селение после очередных переговоров с Мизукаге. На материке все так же идет холодный конфликт облака с листом. Камень и песок ждут первых результатов. Малые страны затаились, опасаясь начала новой мясорубки. Теруми что-то мутит воду. Вроде все как обычно. Чем тише болото, тем вероятнее, что на его дне спит Биджу. Высказал свое авторитетное мнение главный оружейник клана, поймав на себе вопросительные взгляды остальных присутствующих. Акане сама как-то сказала так, обрисовывая ситуацию в Канахе. Она что, решила спереть к жемчурике из Канахи? Чуть ли не хватаясь за сердце, от осознания последствий данной выходки, спросили все присутствующие голосом Изао. Сомневаюсь, это стало бы объявлением войны, а мы к ней не готовы. Акане-сан никогда бы так не поступила. Ну, или, по крайней мере, передала бы в сообщении, что это сделала. Как только Карун закончил свои попытки успокоить присутствующих, себя в том числе, поскольку прекрасно знал, что Акане могла и подобное отчебучить, на горизонте появилась одинокая фигура. Вскоре, когда она подошла ближе, остальные присутствующие опасливо переглянулись. Фигура была не одна, а несла кого-то подозрительно похожего на ребенка на спине. Сказать, что от осознания данного факта все напряглись, ничего не сказать. Напряжение последнего месяца сильно сказывалось на верхушке молодого селения, которое только начало свой путь к возрождению. «Что ты там говорил про джинчурики?» Нервно хихикнув, спросил Изао, смотря на своего более старшего товарища. «Сплюнь», коротко бросила Мирухи, на что все присутствующие действительно на диво синхронно поплевали. Так, на всякий случай, а фигура тем временем приблизилась достаточно, чтобы даже обычный человек начал распознавать лицо. Что уж тут говорить о сильных и тренированных шиноби, собравшихся для встречи. С возвращением, Узукаги сама, вежливо, согласно всем традициям, поклонились встречающие главе селения, вернувшейся домой после долгого отсутствия. Позвольте узнать, кто это с вами? Я тоже рада возвращению. А это? На последних словах она на мгновение запнулась, но продолжила совершенно спокойным голосом, смотря на лежащую на ее спине красноволосую девочку с легкой улыбкой. Моя дочь Химиклана Узумаки. Глава 5. Первый шаг части. Быстрее. Раздался жесткий командный голос, который мгновенно потонул в металлическом лязге двух клинков. Да. Последовал ей отрывистый ответ, пусть и мгновение, необходимое для Онова, едва не стоило ей головы. На открытом полигоне в скрытом селении Водоворота прямо сейчас шла самая настоящая битва. Не тренировка, не спарринг, а именно битва. С одной стороны была высокая красноволосая женщина возрастом в районе 25-30, а с другой такая же красноволосая девочка не старше 12 лет. У каждой в руках был боевой меч, а на тело надета стандартная клановая броня. В разгрузках и подсумках было боевое, незатупленное, метательное оружие и различные печати. Мгновение, и буквально в миллиметре от головы взрослой женщины проносится несколько кунаев, от которых та увернулась легким смещением тела. Мгновение, и уже девочка едва перекатом уходит от мощного потока пламени, извергаемого взрослой и сильной кунайчи. Мгновение, и сама женщина отпрыгивает в сторону, а в том месте, где она стояла буквально долю секунды назад, расцветает цветок мощнейшего взрыва. Еще мгновение, и две алые тени вновь сходятся в ближнем бою, останавливаясь на мгновение в клинче своих мечей, и вновь отпрыгивая друг от друга. Вновь раздался мощный взрыв, девочка защитилась от посланных в нее взрывных печатей техникой Датона, а после мгновенно выпустила водяные лезвия с клинка в направлении уже бегущей в ближний бой женщины. Она отбивает на ходу все атаки, почти не замедляя скорости движения, но лишь почти, и этого почти девочке хватает, чтобы разорвать дистанцию и попытаться вновь поймать женщину в ловушку. Результат, впрочем, был тем же, что и раньше. Она мгновенно отпрыгивает в сторону, на лету сбивая посланные в нее кунаи и синбоны, кидая уже собственное метательное железо в сторону девочки. И этот бой продолжался 5 минут. Казалось бы, совсем немного времени он занял, но обе сражающиеся стороны уже прекрасно знали, кто победил в очередном тренировочном бою, который кто-либо иной принял бы за реальный бой насмерть. Увы, но девочка тяжело дышала и стояла только на моральных усилиях, в то время как ее более старшая коллега просто сбила дыхание. Но, учитывая их разницу в возрасте и опыте, а также силу старшей представительницы клана, это было очень существенным достижением даже для Джоунина. Что уж тут говорить о той, кто еще даже формально не является генином. «Достаточно, бой окончен», — громко провозгласил молодой парень, который все больше становился мужчиной, выходя между ними на полигон. «Вам еще работать, сенсей, а вам, Кушинахиме, нужно присутствовать на каллиграфии». «Да, пожалуй, ты прав, не стоит сейчас перетруждаться», — кивнула глава клана и всего скрытого селения, переведя взгляд на своего ученика, одного из немногих, кого она допускала быть свидетелем ее тренировок. «Пойдем, Кушина, нам следует смыть пот после тренировки». «Да, матушка», — вежливо склонив голову, произнесла та, из-за чего сама матушка незаметно для других поморщилась. Ее все еще иногда передергивает от подобного, пусть этого никто и никогда не видит. «Изая, подготовь пока основные отчеты по стране воды и огня, а также те выкладки, о которых ты говорил вчера вечером, я посмотрю». «Я уже все подготовил, сенсей», — с легкой улыбкой сказал тот, вспоминая ту здоровенную стопку папок, которую оставил в кабинете главы селения. «Все необходимые бумаги уже ждут вас в кабинете». «Хорошо, тогда подожди нас 7 минут, после проводишь Кушину до Тодоро, а я как раз успею хоть немного посмотреть твои бумаги». «Ты сделал краткую выжимку?» «Конечно, сенсей, спасибо», — устало сказала та, пару раз прокрутив руками в плечах, разминая их. «Ладно, пошли мыться». Сказать, что мое возвращение в селение было триумфальным, значит ничего не сказать. Тот факт, что я вернулся не один, а с ребенком на руках, вгонял многих в ступор напополам со священным трепетом. По многим причинам, но основной из них, все же, было то, что у клана теперь было более определенное будущее. Все же наследник, как, собственно, и правитель, это не только личность, но и функция. Появление у меня наследника, точнее наследницы, означало стабильность и уверенность в будущем как минимум на 1 поколение, а для тех, кто едва смог вернуть свой дом, это очень многое значит. Саму же девочку я представил как свою дочь не только за тем, чтобы усилить положение клана и предотвратить возможные споры за власть в нем, но и потому, что действительно считаю ее своей дочерью. Правда, меня немного угнетает тот факт, что я для нее мама. Впрочем, учитывая то, сколько я уже времени провел в женском теле, такая мелочь меня уже не волнует. Особенно если учитывать, что ее сознание я действительно хранил внутри себя, и моей ДНК там как минимум половина. Так, стоп, такими темпами можно и до чего-нибудь нехорошего дойти, нафиг. Что же касается самой девочки, то воспоминания, личные, самой оригинальной Акане не сохранились. Личность оказалась, ну не пустой, но весьма скудной. Только на то, чтобы привить девочке первичные императивы и понимание поведения в человеческом обществе, у меня ушло 1/2. И это учитывая то, что она до сих пор сохраняет некоторую отстраненность, так скажем. Но это уже, как я надеюсь, удастся решить с помощью социализации. Все же никак нельзя сделать за 8 месяцев, именно столько ей с момента ее прихода в деревню, то, что по-хорошему происходит с самого рождения в течение первых 10 лет жизни. Дальше там уже должен наслаиваться опыт и знания, но первичное понимание и осознание мира приходит именно в течение первых 10 лет. Это только в книжках про какого-нибудь Маугли, возможно, из воспитываемого волками почти 20 лет, будем называть вещи своими именами, звереныша, воспитать человека аналогичного уровня развития, даже не интеллектуального, а просто социально-нравственного. Вообще, если я правильно помню, детей нужно воспитывать до 5 лет, максимум до 7. Поэтому если ребенка, воспитываемого в животной среде, забрать позже 3-5 лет, его уже будет нереально как-то перевоспитать. Тут примерно то же самое, только уже со взрослым, относительно, телом и рефлексами. И да, самое интересное, никаких личных воспоминаний у нее не было, зато вот, база знаний, назовем ее так, Шиноби присутствовала, дай боже каждому уважающему себя Джоунину. Скорее всего, она такая же, как и у меня, если не еще большая. Так что как правильно есть палочками, она не знала, а вот, скажем, под каким углом бросить россыпь сюрикенов, чтобы гарантированно поразить мишень, скрытую за преградой от глаз бросающего шиноби, вполне знала и понимала. Она на тот момент буквально была машиной для убийств с ограничением в виде еще не выросшего тела, которое банально было не готово к серьезным нагрузкам, как в физическом, так и в энергетическом плане. В общем, по итогу ушло еще около месяца на то, чтобы скорректировать ее умения под возможности тела. А что касается социализации, то ее она проходит прямо сейчас, вместе с другими детьми. Сначала ей было сложно, слишком много новых лиц и малопонятных переменных, но она справляется относительно. Происходили, конечно, некоторые инциденты, в которые я навмешивался, и остальным запретил вмешиваться, за исключением крайних случаев. Однако тут я уверен, нужно просто подождать, пока Кушина сможет преодолеть саму себя и выработать необходимые социальные навыки. А стимулом для нее является тот факт, что умение социальных взаимодействий также немаловажный аспект подготовки шиноби. Причем действительно немаловажный, искусство обмана и маскировки включает в себя далеко не только качественное переодевание, но и копирование поведения, походки, взгляда, рефлексов и много чего еще. Социальный камуфляж вообще наука как бы не сложнее, чем маскировка в дикой природе. Кушина же в данном вопросе, я надеюсь, что только пока, откровенно плавает, что раздражает ее саму в первую очередь. Но это решится со временем. А вот что касается ее самой, внешне она на меня действительно похожа, но все же не полный клон, как я изначально планировал. Мой геном оптимально вплелся и подстроился под клона Кушины Узумаки из Канахи, чьим клоном моя Кушина, формально, является. Откуда у Орочимару были нужные материалы, я без понятия, все же он сбежал до того, как она погибла, или все же позже. Впрочем, бог с ним, я более чем уверен, у него и без меня своих проблем хватает, как и планов на будущее. Сама моя дочь получила свое имя в честь своего, пусть будет донора. Изначально хотел придумать что-то другое, но, решил оставить как есть. Почему, сам не знаю. Возможно, влияние изначальной Акани, которая на тот момент еще была частью меня, может как дань памяти, может еще почему, не знаю. Но большой разницы лично для меня особой не было. В конце концов, это просто имя. Нет, использовать имена откровенно неподходящие я бы не стал, но только исходя из банального здравого смысла. Впрочем, к чему мне вообще задумываться обо всех этих высоких материях? Я сейчас стою и споласкиваюсь в душевой кабинке после тренировки. В соседней то же самое делает моя, все-таки дочь. За пределами бани меня ждет целая куча куда более важной работы. И политики, век бы не влезать в это дерьмо. Так что все эти размышления о смысле жизни и высоких материях я просто отбросил, не до них сейчас. Слишком много дел скопилось, которые я до сих пор не разобрал. Тихо произнес я самому себе, выжимая воду из своей гривы алых волос, что, если честно, изрядно доставляло неудобств в уходе за этой красотой. Может постричь, хотя нет, слишком радикальная смена имиджа может навредить. Я ведь теперь лицо публичное, надо думать и о своей внешности в том числе. Что я могу сказать, все идет по плану, криво, иногда хромая на обе ноги, но идет. За рождение и развитие страны проходит начальный этап, теперь осталось только поддерживать с таким трудом набранный темп развития и не упустить из рук рычаги управления. Иначе тут начнется своя феодальная раздробленность, только по образцу независимых полисов. Примерно как в Греции, где каждый город с парой деревень мог считать себя отдельной страной. Впрочем, и выживали они за счет торговли и реже набегов на соседей. Здесь с этим все будет сложнее. Сейчас в подчинении клана всего 2 дюжины деревень и 3 небольших городка. И это только начало. Поток ресурсов, которые начали добывать новые жители острова, начал постепенно заполнять склады клана. Оставшиеся использовались уже простым населением для различных ремесел и искусства. Мы же тратим все на восстановление селения, обеспечение личного состава шиноби и их семей, производство клана и банальную перепродажу того, что нам не нужно для пополнения бюджета. Из товаров, которые сейчас поставляют клану жители, большую часть составляет продовольствие и строительные ресурсы. Нет, кое-какие инструменты и особые ресурсы мы также закупаем, но это капля в море. Особенно хорошо и одновременно плохо, что нашими землями заинтересовались иностранные предприниматели. Но тут нужен контроль, иначе можно банально продать собственные земли и не понять этого. Но и выгонять их, поддерживая политику изоляционизма, нежелательно. Мне все же нужен капитал для поддержания быстрого развития страны. Клан в одиночку банально не потянет весь этот глобальный проект. А доходов у клана было, как я ни старался, не так уж и много. Если смотреть на чистый доход, то все не так уж и плохо. Только если не смотреть ведомости по расходам клана. Но если обобщить, то деньги клан получает из 4 основных источников. Первый – продажа эксклюзивных материалов, в том числе чакропроводящих. Второй – продажа печати и фуин продукции в целом, в том числе частный заказ специалиста для постановки печати на объект. Третий. Корпорация, которую я сколотил из множества мелких компаний и долей в более крупных бизнесах. Четвертый. Выдаивание денег из страны воды, и то этот ручеек скоро иссякнет. Получать дотации из бюджета страны, как это делают другие скрытые селения, мы не можем по понятным причинам. Больших заработков на миссиях тоже нет, так как нет у нас нормального внутреннего рынка, а за внешние воевать мне бы не хотелось, еще слишком рано. Торговых путей через нас тоже нет, только если перехватывать участки у большой пятерки. Есть, конечно, надежда на налоговые поступления, но это мысли сильно на перспективу. Учитывая то, что мне теперь нужно сильно поднять уровень закупок для клана самых различных материалов и расходников, то вопрос финансов снова встает в полный рост. Можно, конечно, поднять стоимость на ряд наших товаров, которые даже так будут покупать потому, что альтернативы просто другой нет, но это всего лишь полумера, да и отношения можно испортить из-за подобного шага. Есть, конечно, вариант снова взять личный заказ, за который хорошенько поиметь с того же Херузина или Расы, но есть не иллюзорные шансы вляпаться в политику, точнее шанс этого составляет 100%. И похерить всю выстраиваемую мной политику нейтралитета. Разве что облако исключения, но там я банально еще до всего этого слишком много мозолей на ногах Райкаге отдавил. Можно, конечно, выставить на аукцион что-нибудь из своих артефактов. Уверен, за них накрутит ценник будь здоров, особенно если договориться с Зитом и распустить правильные слухи. Но опять же, я не хочу усиливать потенциальных противников. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то сможет разобрать фуин схемы игровых предметов, если этого не смогли сделать обладатели звания мастера фуин дзюцу из Узумаки, но вот просто подтолкнуть к развитию, или банально усилить одного сильного шиноби селения большой пятерки, мне бы не хотелось, а в том, что уйдет он кому-то из большой пятерки, я не сомневаюсь, разве что кто-то уровня Орочимару или тех ребят в балахонах, которыми руководит один мальчишка-инвалид, перехватит его, или банально купит. Все же у всех у них нет такого уровня расходов, как у меня, а доход от миссии С-рангов соответствующий. Единственной альтернативой, которую я вижу на данный момент, это провести массовую чистку криминальных элементов. Но это, опять же, ссориться с кем-то из большой пятерки. Да и не уверен я, что даже вычистив весь криминал страны, я заполучу нужную мне сумму. Весьма приличную, даже по моим меркам, или даже огромную, но это все. Просто оттягивание времени. Хотя, в принципе, мне и нужно просто потянуть время, пока не встанет на ноги, уверенно я имею в виду, клан. Мне бы хотя бы 4 года выцарапать, а там уже подрастут генины, и можно будет собирать нормальный состав из чунинов и даже первых джоунинов. Моя дочь уже сейчас, если ее хорошо натаскать, по боевой силе будет сравнима с нижней планкой джоунина. Это при том, что по той же боевой силе, она уже уверенный чунин средней руки. Но Кушина, Химиклана, ее нельзя просто так выпускать в мир, слишком опасно. Вот только с другой стороны, ей нужно приобрести имя в мире Шиноби. Как это сделать с минимальными рисками? Понятия не имею, как по мне, это вообще невозможно сделать безопасно. Хотя, нет, там конечно больше политики, чем реальной силы, но политический капитал Кушина тоже должна будет заработать. Будущая глава клана и, как я полагаю, селение Шиноби. Но это в любом случае будет не раньше, чем через полтора года. Там посмотрим, может вообще ничего не выйдет. Но вопрос финансов это все равно не решает. Похоже, действительно придется отправиться лично для потрошения криминала и выполнения миссии Ранга. Да и заказы по профилю мастера Фуин стоит взять у той же Канахи. Хирузин мне, конечно, не друг, совсем не друг, но вот лист в целом. Мне выгодны хорошие отношения с ним, да и подвязки с кланами там у меня есть. Хотя тоже спорно, особенно учитывая, какая мутная история там случилась с уничтожением одного из кланов-основателей. Что-то тут торчит чья-то белая борода, как говорил один мой знакомый любитель подтерианы. Я, конечно, не в мире мальчика, который выжил, но и по смыслу и по звучанию подходит идеально. Или, может, наведаться в скрытый камень, с Сучикаги у меня, вроде, особых терок не было. Подумаешь, шуганул группу его генинов и потом раскидал команду Анбу. Все по итогу остались живы и никаких изменений в ландшафте страны не случилось. Вообще считай и не появлялся на его территории, если так посмотреть. Хотя история с травой, но там я больше помог, чем навредил. Учитывая тот факт, что я шиноби С-ранга, так особенно. Еще можно завернуть на огонек в страну ветра, попить чайку с расой, так сказать, за жизнь побеседовать. С ним у меня тем более проблем не было, только взаимовыгодные отношения. Это, правда, было давненько, но тем не менее. Да и клановые интересы в стране ветра, точнее интересы нашего бизнеса в ней, как-то подозрительно подтачивают. Может просто конкуренты, может раса пытается меня культурно выставить из своих территорий, а может, кто и пытается столкнуть меня с ним лбами, этот вариант тоже исключать нельзя. Кушина, где можно добыть денег? Я уже настолько задолбался со всей этой бухгалтерией клана, как черной, так и обычной, что решил спросить совета у 12-летней девочки, которой психологически даже этих 12 нет. Быстро и много денег, сенсей, укоризненно протянул Изао, который тоже присутствовал на нашем семейном ужине. И да, я таки обзавелся своим особняком в селении, точнее закончился ремонт резиденции главы клана, в которую я и заселился. «Нужно очень много», — уточнила та, ловко орудуя палочками, вынимая кусочки рыбы из пиалы. Я только кивнул. «Если нужны деньги, нужно найти того, у кого их много изъять». Хм, это отсылка на Ильфа и Петрова. Странно, я вроде при ней такого не говорил. Передалась часть моих знаний вместе со знаниями Акане, на уровне ассоциативных цепочек, или услышал от кого-то из клана. «Изао, кто у нас имеет большой запас денежных средств?» «Сенсей, вы же не серьезно?» – опасливо уточнил тот, прекрасно помня пробитую укрепленную печатями стену, которую я ударил из безысходности. Похоже, шутка затянулась. «Только не говорите, что собираетесь устроить налет на казну даймё или хранилище банка Шиноби?» «Нет, я еще в своем уме, чтобы ссориться с банком Шиноби». Помахал я рукой, развеивая все эти инсинуации. «А вот казну даймё можно и проредить, эй давно напрашивается на ответочку». Хе-хе, закашлялся Изао, на что Кушина его похлопала по спине, чтобы прошло. Чего это он на меня так смот? Я последнее вслух сказала, и ответ из двух кивающих голов. Блеск, совсем заработался, надо бы разгрузить голову. Сенсей, это очень опасно. Отойдя от пошедшего не в то горло риса, заговорил Изао. Согласен, облаку нужно показать, что они взорвались, но такое, если подобное всплывет наружу, нам этого не простят, и будет просто вынужден начать войну с нами, им придется идти через туман. Тихо протянул я свои мысли вслух, пытаясь поймать промелькнувшую в голове идею. Учитывая наши отношения, и отношения самого тумана и облака, Теруми не сможет остаться в стороне, а позволить пройти по своей территории большой группе шиноби другой страны. Такую плюху она проглотить уже не сможет, свои же сожрут за подобное. Предать же меня и объединиться с облаком. Это однозначно лечь под него после войны, какие бы итоги у нее не были. Сенсей, у нас недостаточно сил для войны. Осторожно напомнила себе Изао, причем, что интересно, моя дочурка покивала на его слова в согласии. поэтому большой армии собирать не нужно. Вы, конечно, сильны, и у нас есть кое-какие оборонные системы уже сейчас, но битва просто откинет нас практически в самое начало при любом раскладе. Ты прав, битву на нашей территории допускать было бы нежелательно. Втянуть бы в бой туман, на его же территории, но мы не идиотка, раздраженно произнес я, недовольный тем, что мысль начала ускользать. А это нехорошо, идея ведь действительно неплохая. Но вот если в игру вступит третья сторона, Коноха, уверенно продолжил за меня Изао, а после моего взгляда и утвердительного кивка, продолжил. У них сейчас очень напряженные отношения с облаком. Ни мира, ни войны, причем достаточно давно, но решать что-то нужно, иначе появится нехороший прецедент. Однако у Херузина нет союзников для войны, а война нам и не нужна, тем более затяжная. Улыбнулся я, наконец поймав мысль за хвост. Если провести акцию в стране молнии тихо не получится, то и будет просто вынужден послать существенные силы для того, чтобы покарать нас. Нет, не воевать, он не идиот, но вот разграбить остров он сможет. На его пути встанет страна воды, так как через страну огня он пройти не сможет, и соответственно либо договариваться с Теруми, либо наплевать на ее мнение и провести карательные отряды через территории тумана. С Мизукаге можно договориться о том, чтобы она поучаствовала в уничтожении этих команд. Приложив руку к подбородку и почесывая начавшую проявляться щетину, тот на мгновение задумался. Даже если ей попробует вести переговоры, у нас достаточно влияния, чтобы не дать Теруми согласиться с его условиями. Тем более, что из-за своей силы они вряд ли выдвинут приемлемые для тумана условия. И тогда ловушка захлопнется. Довольно оскалившись, произнес я, смотря на такое же выражение лица у обоих моих собеседников. Кушина все еще активно грела уши, а Херузин поработает для нас благородным союзником, устроив пару акций в стране Мороза. Учитывая же то, что произошло в стране Воды, Эй либо проглотит все обиды, либо получит войну с Канахой, Туманом и Узушия со мной во главе на сдачу. А так как против него будут уже две великие деревни, пусть и одна из них едва ли восстановилась после гражданской войны, то и камень захочет пощипать облако. Они давно облизываются на торговый путь, который те заполучили после революции в стране Снега. Хаймэм, Изао, я думаю, тебе следует смотаться и проверить наши интересы в стране Воды. Важно, покивал я, пару раз глотнув чай, черный. Причем, что интересно, Кушине тоже нравится черный, а зеленый она недолюбливает. Что-то от моего сознания в ней точно есть. Ну а я, пожалуй, загляну в Канаху, навещу, так сказать, могилу сестры. Кстати, да, буквально сегодня прочел один интересный отчет. Сети посредника удалось раскопать очень интересные данные из Канахи. Там, с какого-то бадуна решили, что я сестра Кушины Узумаки, предыдущей Джинчурики Девятихвостого. Вроде бы им удалось это узнать по результатам сравнения наших ДНК, но что-то тут не сходится. Вот только Ярочимару выдал мне ее ДНК. Так что его слова о более подходящем доноре приобретают новые краски. Да и мое поведение в Канахе. Неужели Акане действительно сестра Кушины, а моя дочь это смесь меня и моей как бы сестры? Так, мне нужно отдохнуть, а то такими темпами я додумаюсь еще до чего-нибудь нехорошего. А чем можно забить голову, причем желательно полезным для дела? Конечно же, политическими планами на тему, как нам с Теруми и Сарутоби устроить Райкаге веселую жизнь. Причем все в плюсе. Я с Мэй получаем нужный авторитет и влияние на некоторые торговые пути страны Молнии. Херузин отпускает очень болезненную оплеуху облаку за историю с кланом Хьюга, а Эй получает огромный нарыв на заднице. Все счастливы, все довольны. Осталось только все правильно исполнить.